толстозубого ткачика, который живет преимущественно на пастбищах. Его иногда называют Алекто. Ткачики перескакивают с одного буйвола на другого в поисках паразитов, тем самым избавляя животных от их мучителей. Они еще и охраняют своих друзей и кормильцев, поднимая крик с приближением опасности. Тогда все буйволы тут же бросаются прочь. На некоторых деревьях я насчитывал до 18 колоний белозубого ткачика. Чтобы выдержать такое удивительное жилище, дерево должно быть большим. Если учесть, что ткачик – птица небольшая, то его гнездо, иногда достигающее в диаметре метра, – гигантское сооружение. Оно состоит в основном из веток колючей мимозы и прутьев. Ветки птица укладывает и переплетает так небрежно и беспорядочно, что можно даже заглянуть внутрь гнезда. Снаружи оно выглядит развесистым. Вход настолько просторен, что внутрь удается просунуть кулак. Но постепенно отверстие сужается, пока не переходит в узкий коридор, через который может проскользнуть только одна птица. Внутренняя часть колонии заполнена клочками травы и мелкими корешками. Дерево, покрытое гнездами белозубого ткачика, в определенное время года бывает заселено чрезвычайно голосистым обществом. На нем шум и беспорядок. Такое впечатление, будто на этом дереве собрались все птенцы, которые на нем вывелись, поскольку подобная масса птиц никак не вяжется с небольшим числом висящих на нем гнезд. В южной части пустыни Намиб каменистых и скалистых участков уже больше, песчаниковые скалы поросли редким колючим кустарником, между беспорядочно разбросанными каменными глыбами растет алоэ. Здесь протекает река Фиш, образовавшая скалистый каньон, глубина которого в некоторых местах достигает более 300 метров. Самая большая южноафриканская река, оранжевая, течет на запад к Атлантическому океану. Она несет свои воды по глубокому ущелью и обрушивается более чем 100-метровым водопадом у Ауграбиса. К югу от оранжевой реки начинается полупустынное плато Карру. Собственно, Карру — это скалистый бассейн частично вулканического происхождения, бывший когда-то дном озера. В ледниковый период эта область была покрыта льдом. Лава образовала настоящие горы. Годовое выпадение осадков составляет 120-350 мм, а в некоторых местах не выпадает и половины этой нормы. Большая часть площади Карру поросла кустарником. Кроме акации Карру никакие другие деревья здесь не растут. В древние времена на месте плато была травянистая саванна, где жили многочисленные животные — спрингбок, белохвостый гнус, облерогая антилопа и квагга. Стада домашних животных опустошили пастбище и уничтожили травы. В настоящее время из-за вмешательства человека равновесие в природе нарушено, и пустыня захватывает все новые и новые земли. Чтобы хищники не наносили вреда стадам, люди истребили их с помощью отравленных приманок и ловушек. Когда были уничтожены хищные звери и птицы, особенно шакалы и орлы, начали размножаться грызуны и другие животные, служившие им пищей. Даманы расплодились в таком количестве, что оккупировали даже низменности. Мыши и белки стали настоящим бедствием. Описание животного мира этого района было бы неполным, если не сказать о богомоле. Насекомом длиной 7,5 см, который складывает передние ноги так, что создается впечатление, будто он совершает молитву. Это и дало ему название. Богомолы играют важную роль в религиозных представлениях африканских жителей. Они очень прожорливы, могут съесть и небольших позвоночных, ящериц, лягушек и птенцов, а когда голодны, пожирают и собственных собратьев, прежде всего самцов. Самцу богомолу действительно не позавидуешь. Перед ним стоит трудная проблема – заполучить самку и оплодотворить ее раньше, чем она его съест. Вот пример противоречия между половым инстинктом и инстинктом самосохранения. Но природа и в этом случае позаботилась, чтобы данный вид мог размножаться. Самку она наделила более слабым зрением, чем самца, и она замечает его только в движении. У самца же зрение отличное. Он медленно и осторожно приближается к самке, а как только она повернет голову в его сторону, самец замирает на месте и способен стоять так хоть час. Пока он не двигается, она его не видит. Когда же самец приближается к ней достаточно близко, он решается прыгнуть. В последний момент самка замечает это.